Все члены Беренгара била дрожь. «Не знаю, что я делал на кладбище, не помню. Не знаю, как я мог видеть его лицо. Наверное, у меня был фонарь. Нет, фонарь был у него. Был какой-то светильник. Но я точно видел его лицо. Оно было освещено». «Какой еще светильник в дождь и снег?» «Это было после повечерия. Сразу после повечерия. Снег еще не шел. Он начался позже. Я помню, что метель началась, когда я бежал с кладбища. Я бежал к спальням, а призрак уходил в обратную сторону. И больше я ничего не знаю. Умоляю, не допрашивайте меня больше, если отказываетесь исповедать». «Ладно, — сказал Вильгельм, — теперь ступай. Ступай в хор, говори с Господом, раз с людьми говорить не желаешь». «Или поди поищи монаха, который согласится тебя исповедать, ибо если ты до сих пор не покаялся в своих деяниях и тем не менее приближаешься к таинствам, ты святотатец. Торопись, мы тебя найдем». Беренгар бросился прочь, а Вильгельм потер руки, как он любил делать, когда бывал удовлетворен. «Прекрасно, — сказал он, — теперь многое прояснилось». «Что прояснилось, учитель?» — недоумевал я, когда добавился еще и призрак Адельма. «Дорогой Атсон, — внушительно произнес Вильгельм, — призрак сей, на мой взгляд, не такой уж призрак. И в любом случае он повторял текст из какого-то, не помню какого, сборника проповедей. Все эти монахи слишком много читают и в состоянии возбуждения склонны видеть воочию то, что вычитали в книжках. Неизвестно, говорил ли Адельм в действительности подобные слова, или Беренгар услышал их потому, что был готов услышать. Но в любом случае эта история подтверждает ряд моих предположений. К примеру, что Адельм покончил с собой. Вот и Беренгар свидетельствует, что перед смертью Адельм в невменяемости метался по аббатству, угрызаясь из-за каких-то ранее совершенных поступков. Он был напуган, то есть, вероятнее всего, кто-то его напугал и, видимо, развернул перед его духовным взором все те картины адских мук, которые он с болезненным диким вдохновением воспроизвел потом Беренгару. На кладбище он оказался потому, что шел из хора, где доверился или исповедался кому-то в своих грехах, а тот в ответ вверг его в бездну ужаса и запоздалого раскаяния. Из кладбища он двинулся дальше, по показаниям Беренгара, в сторону, противоположную спальному корпусу, то есть в направлении храмины, а также, что всего правдоподобнее, в направлении того уступа стены за скотным двором, откуда он, по моим вычислениям, и бросился, сломя голову. Бросился он до начала бури, у подножия стены разбился насмерть, а потом оползень протащил его тело дальше, под восточную и северную башни. А капля огненного пота? Огненный пот входил в ту повесть, которую Адельм выслушал и повторил. А может, Беренгар сам во власти угрызений и ужаса добавил этот пот от себя. Ибо, как ты понимаешь, угрызения Адельма явно перекликаются с угрызениями Беренгара. Адельм шел из хора, и у него, естественно, была свеча, и воск капнул на руку его друга, всего лишь капля воска. Но Беренгар ощутил ожог намного страшнейший, когда Адельм назвал его совершенно справедливо «милым наставником». Так Адельм упрекал его за некую науку, в коей теперь смертно раскаивался. И Беренгар затрепетал и трепещет до ныне, ибо прекрасно знает, что это именно он толкнул Адельма к гибели, обучив непозволительным вещам. И нетрудно догадаться, каким. «Бедненький мой Атсон, после всего, чего мы наслушались о нашем помощнике-библиотекаре».